певица, прорыдавшая с эстрады: «У моей крошки температура 38, не вызвать ли врача?» наверняка привела бы в восторг всех членов жюри. Продюсеры получили бы гигантские прибыли, пластинки миллионными тиражами. Галышка в своей пластмассовой ванночке. Ради бога, не свой пальчик в рот. Чего они ждут? Не пора ли зарядить юбоксы такими дисками? Она выглянула в окно. «Отлично. Вот здесь и остановитесь». «Не могу!» — крикнул Эмилио. «Стоянка запрещена! О, Господи!» «Пристройтесь вон за тем грузовиком». «Он и так уже заградил проезд», — простонала Анна Карла. Они остановились за грузовиком, шофер которого умолял дорожного полицейского не штрафовать его. Полицейский был писаный красавец. «Нет-нет, Эмилио, не выходите», — попросила Анна Карла. «Возвращайтесь через час, а лучше подождите нас у Кориньяно, у театра», — уточнил для себя Эмилио. «Слушаюсь, сеньора. Примерно минут через 45. Слушаюсь, сеньора». Дорожный полицейский повелительно махнул им рукой в перчатке. Он улыбнулся, когда из ланчи вышли девочка и ее мать. На Анну Карлу он бросил весьма красноречивый взгляд. «Так смотреть на меня! Почти Мадонну!» — подумала Анна Карла, но невольно улыбнулась ему в ответ и вошла вслед за Жанин и Франческой под портики. Было всего половина пятого, когда комиссар Санта-Мария увидел, как такси остановилось у тротуара, и из него вышел высокий худой мужчина лет 30. Санта-Мария сразу узнал сеньора Кампи. Тот осторожно обогнул оградительные барьеры перед воротами префектуры и вошел в здание. И тут Санта-Мария еще раз перебрал в уме все, что было ему известно о сеньоре Кампи. Возраст 32 года, холост, по болезни освобожден от военной службы. Родился в Турине, проживает на Виа Сольферино 28. Анкетная профессия — консультант по административным вопросам. Истинная профессия, это он выяснил у своего коллеги из налогового управления, единственный наследник миллиардов своего отца. По данным полиции, ничем другим сеньор не занимается. Глядя, как Массимо Кампи выходит из такси, Санта-Мария припомнил еще одну подробность. У сына миллиардера нет своей машины. Об этом ему сообщил уже не коллега из налогового управления, а сам Массимо, когда они ехали в такси на виллу, где произошла кража. «Иметь машину — целая проблема», — объяснил ему тогда Кампи. В молодости у него был Астон Мартин, но он испытывает жгучий стыд при одном воспоминании об этом. На будущее он решил вообще обходиться без машины. Самый простой выход, не правда ли? Особенно с практической точки зрения. Сеньор Массимо Кампи — человек простой. Поскольку разговор шел между двумя людьми якобы равного социального положения, Кампи дал понять, а он, Санта-Мария, должен был молниеносно сообразить, что а. иметь спортивную машину, большую и к тому же английской марки, просто вульгарно и противоречит хорошему вкусу, б. на машине средних размеров и умеренной стоимости ездить невозможно из-за ее непрезентабельного вида, в. ездить на малолитражке тоже невозможно, ибо все воспримут это как снобизм, г. все эти доводы вместе взятые ничего не стоят. Но иначе господин комиссар может подумать, что он принял решение не покупать машины из-за присущей деловым людям практичности, которая и ему, и он уверен, господину комиссару, одинаково не по душе. «Да, Массимо Кампи — человек на редкость простых нравов», — вздохнув, произнес вслух полицейский комиссар Санта-Мария и вытер пот со лба. Он отошел от окна и снова сел за письменный стол. «Что означает столь ранний приезд? Нетерпение виновного? Любопытство? Желание поскорее узнать, зачем он понадобился полиции? Едва ли. Такие люди, как Кампи, чтобы скрыть волнение, скорее прибудут с часовым опозданием. Вероятнее всего, он приехал пораньше, чтобы убедиться, готов ли уже паспорт друга, и, возможно, чтобы забрать его в регистрационном отделе. Но тогда почему же он так и не поднялся ко мне в кабинет? Санта-Мария прошел в пыльный архив, служивший одновременно приемной, и предупредил агента Скалью. «Я ненадолго спущусь вниз. Если кто-нибудь придет, скажи, что скоро вернусь».